Это случилось в самом начале второго семестра. Профессор старался не думать о самочувствии. Болит и болит. У кого в его возрасте не болит? Всех, даже самых крепких спортивных коллег, настигали болячки. Он видел, как украдкой они глотают лекарства и от крепкого кофе переходят к некрепкому чаю, как устают после лекций и собраний, смотрят на часы и торопятся домой. Все устают и все торопятся, не он один. Это не утешало, но с собственными болячками и самочувствием примиряло. Еще с утра все было как обычно. Обычный рядовой день. Нелегкий подъем, овсяная каша, бутерброд с сыром, стакан чая. Ася заставила померить давление. Оно было в норме. В розетке лежали приготовленные ею таблетки. 3 штуки. Маленькая бледно-розовая от давления, белая овальная от сердца и желтая крупная. Он забыл от чего. Таблетки профессор выпил, приказал себе взбодриться, оделся и поехал в институт. Прихватило его после первой же лекции. Противно заныло в груди и потянуло руку. Потом стало трудно вздохнуть. И, ко всему прочему, совсем не кстати закрутило живот. Он посмотрел на часы. До следующей лекции 2 часа. Отлично. Он успеет и отдохнуть, и выпить чаю, и расслабиться, а может и подремать в кресле. Только бы отпустило. Казалось, что внутрь, в грудь, плеснули кипятком. Еле шел и думал об одном — только бы не столкнуться со студентами, только бы не упасть на глазах коллег, только бы присесть, опуститься на стул, а еще лучше в кресло или на диван. Дошел, точнее, доковылял, буквально дополз по стенке. Ввалился в преподавательскую, попытался выдохнуть, но, не дойдя до стула, рухнул. Все, что он запомнил, был сильный удар головой, боль в голове, перекрывшая острую боль в груди, ужасная, невыносимая, с искрами из глаз. Когда он пришел в себя и приоткрыл глаза, возле него стояли перепуганные коллеги. Перед глазами суетливо мелькали назойливые черные мухи. В ушах стоял гул, слышно было плохо и глухо, как будто лицо закрыли подушкой. Женские голоса сливались в сплошные охи и ахи, а мужской голос на кого-то кричал. Кажется, ему вызывают врача. Но он не хочет в больницу. Нет, ни за что. Он будет сопротивляться. Но увезут. Увезут, сомнений нет. Он проиграет. Конечно, заберут. Он упал, потерял сознание. Позорно упал у всех на глазах. Надо сказать, чтобы позвонили жене. Это необходимо. Ведь если больница, домой он не вернется, и бедная Ася сойдет с ума. «Жене!» — прошептал он пересохшими губами. «Пожалуйста, позвоните жене и дайте попить. Умоляю, дайте воды!» Ася сидела у кабинета заведующей. Полчаса, час, полтора. Время шло медленно, по минутам. Почему самые радостные часы и дни пролетают мгновенно? Одни скорби и печали тянутся, как застывшая медовая нить. Ей казалось, что часы встроены ей в голову. Тик-так, тик-так, тик-так. Отсчет. Почему такой четкий и ясный звук? Такой же невыносимый, как звук капель из подтекающего крана. Голова не просто болела, рвалась на куски. Ася подняла глаза и увидела часы. Обычные настенные часы, которые висят в больничных коридорах, в поликлиниках, сберкассах. Все понятно. Это они. Они, а не Асина голова. Ну и на этом спасибо. Значит, когда я отсюда выйду, звук прекратится и утихнет боль. Только когда я отсюда уйду? Ася огляделась. Время тихого часа. Ходячих разогнали по палатам. Лежачие и так не выходят. На посту, уронив голову на руки, дремлет немолодая усталая медсестра. В конце коридора шаркает шваброй нянечка. Мокрый линолеум бликует на солнце. Пахнет больницей и щами. Громыхнули дверцы лифта, а следом раздался металлический скрежет тележки. Послеобеденную посуду увозили в столовку. Ася с трудом подавила зевок. Душно. На улице солнце, а здесь все плотно закрыто. Тяжелый, спертый больничный воздух. Почему не проветривают? Пахнет мокрой мешковиной. Ася помнит этот запах. В поликлинике, где она когда-то работала, полы мыли мешковиной. Неужели не придумали ничего нового? Какое-то средневековье. Господи, когда же придет это заведующее? У них, видите ли, конференция у главврача, и проигнорировать ее невозможно. Но прошло почти 2 часа. А если она не вернется в отделение и уйдет домой? Страшно подумать, тогда придется остаться на ночь. Тишину прервал стук каблуков, и в конце коридора показалась женская фигура. Она? Ася привстала со стула. По решительной походке было понятно, что это начальство. Увидев, что ее ожидают, заведующая нахмурилась. Понятное дело. Собралась домой, а тут какая-то баба у кабинета. «Вы ко мне?» — строго спросила заведующая. В голосе слышались раздражение и досада. «К вам. Я жена профессора Ниточкина. Он поступил к вам. Заходите, я в курсе». В кабинете было свежо и прохладно. Привстав на цыпочки, заведующая ловко закрыла форточку и указала на стул. «Присаживайтесь». Ася послушно опустилась на стул. Заведующая начала рыться в горе бумаг и, наконец, выцепила нужную. Бегло пробежав бумаги глазами, она посмотрела на испуганную, сжавшуюся Асю. «Инфаркт», — сказала заведующая. «Что вы хотите, возраст? Нездоровое сердце?» Она посмотрела в окно. «Ну и времена, неспокойные времена. Вы понимаете?» «Какие прогнозы?» — робко спросила Ася. Заведующая ее резко оборвала. «Прогнозы? Какие сейчас вообще прогнозы? Привезли вовремя, уже хорошо. Протокол исполнен, больница у нас хорошая. Если все пойдет по графику, через пару дней в палату. Ну а пока реанимация». «Простите, от волнения у Аси почти сел голос. Я могу на него посмотреть? Пару минут, просто взглянуть. Я медсестра, в прошлом медсестра». Теперь заведующая рассматривала ее с явным интересом. Еще не старая и довольно симпатичная баба. Одета скромно, но достойно и недешево. Платье, сапоги, бриллиантовые сережки. В прошлом медсестра. Надо же, интересно. Она медсестра, он профессор. Но главное — возраст, вернее, разница в возрасте. Сколько ему? Ей точно не больше 50. Ну да, и это не редкость. Интересно, где она его подцепила? В прошлом, значит, сейчас не работает. Зачем работать, если муж профессор? Симпатично и смотрит с мольбой. Пущу, не пущу. Заведующая укоризненно сказала. Вот вы говорите, что вы медсестра. Значит, должны понимать, в реанимацию мы не пускаем, и исключений из правил нет ни для медсестер, ни для кого. Ася покорно поднялась со стула, только бы не разреветься. только бы не разреветься перед этой надменной и вредной теткой. «До свидания», — пробормотала она, направляясь к двери. Слезы стояли так близко, что надо было выскочить пулей. «Завтра приходите», — вдруг смилостивилась заведующая. «Часов в 12. Картина будет яснее. А пока никаких эмоций, ни плохих, ни хороших. Больному нужен покой. Вы же медсестра, хоть и в прошлом», — не удержавшись, подколола она. Ася бежала по коридору. Выход из отделения, лифт, лестница. Там, на лестнице, и расплакалась, дала волю слезам. Дома было темно и пусто. Ася зажгла торшер и села в кресло. Как тихо. Вымерший дом. Сначала Юля, потом Маруся, теперь Саша. Все ее бросили. Надо бы что-то съесть. Целый день ни крошки. А лень, неохота. Ася закрыла глаза и услышала звук. Мерное тиканье. Опять часы. Весь день часы. Как будто отстукивают, сколько кому осталось. Да что она такое несет? Выкинуть. Выкинуть плохие мысли. Сию секунду выкинуть. Все будет хорошо. Саша поправится и вернется домой. Надо позвонить Юле. Юля со всеми договорится и всех поставит на уши. Это она, Ася, робеет. А здесь робеть нельзя. Здесь надо биться. С неохотой выбралась из кресла и, как старуха, шаркая тапочками, побрела к телефону. «Юлечка», — сказала она и расплакалась. «Что ты мне сразу не позвонила?» — кричала Юля. «Что значит, было не до того?» «Ладно, все, не кричу». «Да поняла, не ору. Может, сейчас и поехать?» «Нет смысла, не пустят?» «Меня и не пустят?» Юля истерично хохотнула. «Ладно, успокоилась. Утром поеду, к 8. Сказали, к 12? Вот ты и езжай к 12. А я поеду к 8. Все, Ась, я так решила. Ложись, отдыхай. А завтра все будет нормально». «Завтра все будет нормально», — повторяла Ася. «Завтра все будет нормально». «Она не одна. Они вместе с Юлей. Все будет хорошо. Хорошо, как прежде. Саша. Ее Сашенька обязательно поправится. А если...» «Нет. Нет и нет. Он вернется. Он же не может оставить ее одну». Юлия Ниточкина влетела в больницу ровно в 8 утра. «Врачебная конференция? Да бросьте! Где конференции? В актовом зале?» «Почему актовый?» — говорила она про себя, взлетая по лестнице. «Акт регистрации брака, акт рождения ребенка, акт регистрации смерти. Сплошные акты. А, еще первый акт, второй, ну и так далее. У нас пока первый. Уф, ничего себе, курить надо бросать, одышка». Юля решительно открыла тяжелую дверь актового зала. Он был наполовину заполнен, сплошные белые шапочки. На сцене, за здоровенным, покрытым зеленым сукном столом, сидел серьезный и интересный за 40 мужчина. По бокам от него сидели две женщины, пожилая и полная, строгого, даже сурового вида, и молодая, за 30, с очень прямой балетной спиной, сложной накрученной башней на голове, в модных больших очках, с ярко накрашенными губами и узкой ниткой темно-малиновых бус вокруг тонкой изящной шеи. Дверь хлопнула, Юля вздрогнула, и десятки белых чепчиков обернулись на нее. Строгая пожилая еще больше нахмурилась, привстала. «В чем дело?» — громко и с возмущением спросила она. «Вы кто, гражданочка?» «Гражданочка». Юля сдержала смех. Так обращались и в транспорте, и в магазине, и в прочих советских учреждениях. «Гражданочка». Смех и грех. И эта толстая тетка как будто из-за прилавка с колбасой или селедкой. «Покиньте помещение!» — подавшись вперед, заорала тетка. «И не подумаю!» — звонко ответила Юля и пошла по проходу к сцене. «Вы спятили?» — растерялась тетка и посмотрела на представительного мужчину. Тот пока наблюдал. А вот блондинка в модных очках растерялась, заерзала, предчувствуя что-то нехорошее. По залу пробежал тихий шепот. Юля подошла к сцене и уставилась на тетку. «Юлия Ниточкина, журналист газеты «Голос народа». Слыхали? И дочь профессора Ниточкина. Не слышали? Ни про газету, ни про профессора вы, разумеется, не слышали». Юля в упор смотрела на тетку. Та, растерянная, с вспотевшим и побагровевшим лицом, повернулась и уставилась на сидевшего рядом мужчину. «Игорь Михайлович», — пробормотала она, — «ну вы как-то воздействуете?» Взгляд ее кричал, требовал, умолял, и мужчина решил среагировать. «Вы по какому вопросу, женщина? Не видите? Идет утренняя врачебная конференция. Пожалуйста, покиньте служебное помещение. Таков порядок. Ждите меня за дверью. На моей двери написаны часы приема для родственников и посетителей». «Главврач», — поняла Юля. «А эти две? Впрочем, черт с ними. Сейчас я наведу вам порядочек. Часы приема, ага, как же. Я по делу, личному, а не профессиональному. Пока. Пока я как родственница больного. А там мы посмотрим насчет статьи про вашу богадельню. Это вы подождете, не я. В реанимации лежит мой отец, профессор Ниточкин. У вас конференция. А в отделении ни одного врача. Я узнавала. Ни одного. А если кому-то станет плохо? А если что-то случится? Служебное помещение. «Вы кому служите, господа?» Юля посмотрела на часы. 40 минут заседаете, и закругляться, кажется, не собираетесь». «В отделении есть медсестры!» Заливаясь малиновой краской, пискнула блондинка в очках. «Мы уже заканчиваем», — еле сдерживаясь, отчеканил главный. «А вас я настоятельно попрошу выйти из зала и подождать у моего кабинета». 10 минут, — кивнула Юля и медленно пошла к выходу. «Возмутительно! — выкрикнул кто-то. «До чего мы скоро докатимся?» «Уже докатились, — послышалось в зале. Всех распустили, и больных, и родственников!» Послышался одобрительный шепот. Все согласились. Юля стояла у окна и смотрела на улицу. Обычный больничный двор. Снуют медработники, у клумбы копошится дворник, в ворота въезжает карета скорой. Ничего, пусть встряхнутся, а то сидят, досыпают, конференцию у них. Юля и не думала скандалить. Ей было нужно, чтобы ее запомнили, выслушали и немножко взбодрились. И сделали все, что необходимо. «Знаем мы, как вы работаете. Но пока папа здесь, вы не расслабитесь. Это я вам обещаю». И правда, все засуетились. Сам главный пришел посмотреть на больного Ниточкина. За ним горцевала та самая блондинка в модных очках, как оказалось, его заместительница. «Ничего так», — подумала Юля, провожая замшу взглядом. «Стройна, как лань». Чапает на высоченных каблучищах, цок-цок. Талия, будь здоров, пояском утянутая. И шлейф сладких цветочных духов, несмотря на то, что в больнице духи запрещены. Наверняка любовница главного. Главный, высоченный, широкий, со спиной и руками борца, что называется, держал лицо. Разговаривал строго. И было видно, что от этой наглой девицы ему хочется побыстрее отвязаться. Ах, как же хочется эту бесцеремонную красотку с невыносимо черными, просто чернющими глазами послать. Со смаком и от души. С чувством и с большим удовольствием. А не пошлешь, врачебная этика. К тому же ему, Игорю Михайловичу, надо быть осторожным. Он еще не главврач, а только исполняющий обязанности. Прежнего главного проводили на пенсию, а кого поставят — вопрос. Может, и его. Он в больнице лет 20, а может, и прошлого, блатного. А тут еще это. Цыганка, наверное. Регалии папашины перечисляет, заслугами щеголяет, да еще и своим удостоверением тычет. Тьфу, наглая девка. Наглая, но красивая, хороша. Глаз не оторвать. Хотя понятно, что стерва каких мало. Поди свяжись с такой. До конца жизни будешь помнить. Он человек бывалый и опытный. 10 лет приемным покоем заведовал. Черти кого повидал и черти что выслушал. И жалобы на него писали, и подарки подносили. И рыдали от благодарности. И проклинали, и плевали в спину. И доносы строчили, и пациенты, и коллеги. Вспоминать не хочется. В общем, борзых он видел-перевидел, из тех, что дверь ногами. Все им можно, все дозволено. Чует, аккуратно надо с этой девицей. Осторожно и с уважением. Новые времена, пресса сейчас в почете. Разнесет больницу. И его за борт. Тьфу-тьфу. Не дай бог. Больного Ниточкина на карандаш, дать ему не палатного врача, молодого и глупого, а опытного, Люду Коринову, лучшего кардиолога больницы, и пригласить консультанта из Бакулевки. И да, Людке сказать, чтобы вела себя как следует. Людка любит носом ткнуть и на место поставить. Неплохая она заведующая, но баба злая. Жизнь не сахар, вот и скурвилась. А была ничего, он помнит, вместе учились. Резкая, но человек свой, проверенный, не сдаст. Вокруг профессора забурлила жизнь. Приехал консультант из Бакулевского института, из палаты не выходили врачи, назначили постоянный пост медсестры. Жену и дочку ненадолго пускали в палату. Профессору становилось лучше, и он умолял отпустить его домой. «Рисковать вашим здоровьем мы не имеем права», — в один голос чеканили медики. «Вы — народное достояние!» Профессор закатывал глаза. «Откуда у вас такие сведения? Какая несуразная чушь!» Словом, Юля навела порядок, чему ее отец был совсем не рад. Слишком много внимания. Слишком много суеты, он к этому не привык. ИО главного, Игорь Михайлович Туманов, тоже не обделял больного вниманием. И еще, симпатичному доктору очень нравилась профессорская дочка. Через неделю Юля сменила гнев на милость и снизошла. Зашла в его кабинет и согласилась на чашку кофе. Игорь Михайлович внимательно изучил последние профессорские анализы и исследования. Подробно объяснил, что такое инфаркт, и даже показал это наглядно, рисуя на бумаге. Дескать, так понятнее. Спустя 3 недели профессора начали готовить к выписке. Юля ломала голову, стоит ли благодарить главного. Вроде бы да, так положено, а вроде и боязно. Кто берет взятку у представителя прессы? Но бутылка хорошего коньяка или виски — это не взятка, а благодарность. Посоветовалась с Кариной, и та добрая душа выдала ей бутылку армянского коньяка, коллекционную, привезенную из самого Еревана. «Не из магазина, даже там таких нет», — объяснила Карина. «Деду доставили с самого завода. Эксклюзив. Для особо почетных гостей», — и заверила Юлю. «Какое там жалко, о чем ты? Дед давно забыл о ней. А нам, дуракам, не по ранжиру. Выпьем обычного, 4 звездочки, Вон, посмотри, полный бар. Бери и точка. Главное, что все обошлось». Юля расплакалась. Железная Юля. «Сдали нервишки? Сдали». «Держалась, и вот тебе». Ревела от счастья, что все обошлось. От того, что Кара снова подтвердила верную дружбу, хотя кто сомневался. «Сама бы сейчас залпом», — утирая слезы, рассмеялась она. «Ей-богу, из горла, как заправский алкаш». «Кто нам мешает?» — невозмутимо пожала плечами Карина и ловко открыла бутылку. Те самые четыре звездочки. Тяпнули по три рюмки, и отлегло. Прав Карин отец, армянский коньяк — священный напиток. После больницы Александру Евгеньевичу был рекомендован полный покой. «Про работу и думать забудьте», — гладила его по руке участковый врач. «Что вы так испугались?» «Я про ближайший месяц, дорогой вы мой человек. Сон и покой. Диета и свежий воздух. Через неделю можно гулять. Во дворе, мой дорогой, во дворе, постепенно, медленным шагом и на лавочку». После ее ухода профессор заплакал. «Жизнь кончилась. Я инвалид. Вы делаете из меня инвалида». Ася как могла утешала. Слава богу, что были успокоительные и снотворные. Большую часть времени муж дремал. Ася сидела на краю кровати и смотрела на него. Постарел. Как же он постарел! Раньше она и не замечала большую разницу в возрасте. А теперь? Болезнь меняет, уродует, старит. Вспомнила, как говорила мама. «Придет время, и ты все поймешь». И вот... Она еще не старая женщина, а он уже дряхлый старик. Нет, это болезнь. Он восстановится, придет в себя. Это после больницы, а дома и стены лечит. Все будет как раньше. Все будет как раньше, повторяла она. Кстати, Марусе ничего не сообщили. Зачем? Помочь она не может, приезжать ей не надо, а переживать есть кому. Наверняка ей и так нелегко. Алёша в море, она одна. Даже представить и то невозможно. Как там Маруся? Вечное беспокойство, неприходящее и вечная боль. А Юля умница. Какая же умница их Юлька. Всю больницу на уши поставила, всю Москву подняла. Ася поправила одеяло, дотронулась до руки мужа и тихо на цыпочках вышла. К Игорю Михайловичу Юля попала через 4 дня после того, как выписали отца. Увидев ее в коридоре, он удивился и, не скрывая, обрадовался. «О, это вы?» Увидев пакет с подношением, усмехнулся. «Взятка, значит?» «Что вы?» «Благодарность», — улыбнулась Юля. «С вами свяжись», — рассмеялся Ио, как она его про себя называла. «Возьмешь безобидную бутылку, а вы припишете взятку». «Неужели я похожа на такую стерву?» — деланно расстроилась Юля. Игра. Знакомая игра. Кто выиграет, кто первым сдастся. Кокетничаем, курочка-петушок, как тетерева на таку. «Похоже. Увы. Вам раньше не говорили?» «Бывало», — в тон ему ответила Юля. «Если по правде, бывало». «Возьму с одним условием», — улыбнулся он, вертя в руке бутылку. «Разопьем вместе. Не возражаете?» Приподняв брови, Юля развела руками. «Не возражаю. Я же стерва, а не дурочка». «Когда?» Ио явно любил конкретику. «Я позвоню», — мило улыбнулась Юля и вышла из кабинета. Вялотекущий роман с Ио не спасал. Хотя доктор как претендент на руку и сердце был неплох. Холост, точнее разведен, Детьми и алиментами не обременен. Строил кооператив. А это означало, что в Юлиной жилплощади заинтересован не был. Имел автомобиль и был щедр. Рестораны, букеты, духи, подарки. Для нечастых встреч, а оба были людьми занятыми, квартиру искал именно он. «Бери его за шкирку и тащи в ЗАГС», — настаивала Карина. «Иначе тебе не справиться». Кстати, и Карине с ее бесконечными претензиями и недоверием к мужскому полу и он нравился, что было важно для Юли. Но Юля не торопилась. Кружняк чувствовал, что-то не так, однако вопросов не задавал. «Офицерская выдержка», — усмехалась Юля. «Их хорошо дрессируют». Измотанная, хронически уставшая, по уши загруженная работой, с постоянными дальними командировками, с автобусами и аэропортами, встречами с незнакомыми людьми, бесконечными интервью, статьями, километрами плохих ухабистых дорог, низкопробными гостиницами, Юля на все махнула рукой. В конце концов, все разрулится. Да, само собой, ведь это не может длиться вечно. Жизнь пожалеет ее и расставит все по местам, что еще оставалось. Спасало и то, что с Кружняком они виделись редко. В командировках она отвлекалась, почти забывая о своем тягостном, непрекращающемся романе. Но ее любовник напоминал о себе. Сколько раз он звонил в далекие города и забытые Богом поселки, находил ее в полупустых продуваемых гостиничках, в убогих кафешках, где она хлебала полуостывший невкусный суп или с отвращением жевала котлету. «Вас к телефону!» — вбегала растерянная администраторша. «Москва!» «Как ты, малыш?» — слышала она знакомый голос. «Тяжело. Куда ты опять забралась?» «Нормально», — еле сдерживая слезы, отвечала она. Еле сдерживалась, чтобы не закричать. «Я дура, Ген! Какая я дура! Почему я не послушалась тебя? Почему не пошла в теплое местечко? Я так устала. Я хочу домой, в Москву. Я хочу в журналы, чтобы без этих дурацких командировок и лозунгов, что я могу изменить мир. Ни черта я не изменю. Можешь торжествовать. Ты был прав. Все это глупость и детство. Юношеский максимализм. И я его почти победила». «Соскучилась?» «Да, я соскучилась. Радостно слышать. Ну что же, послушай. Через 2 дня. Я возвращаюсь через 2 дня, если не сдохну». Как-то по приезде пошла к врачу. Чувствовала, что-то не так. Побаливал желудок, подташнивала, познабливала. Все с приставкой «по», но чуяла, что до плохого недалеко. На вопрос врача, на что жалуетесь, ответила коротко. «Я потихоньку разваливаюсь». И с трудом улыбнулась. «Вроде бы рано». «Рановато», — согласилась врач и выписала направление на обследование. 2 недели Юля бродила по замысловатым коридорам огромного, как город, диагностического центра. Вердикт. Язва желудка, вегетативная дистония, тахикардия, хронические мигрени, нервное истощение. Вот они, причины ее слез, ужасного настроения, отсутствия сил, физических и моральных, мыслей о бесполезности жизни, депрессии. Частного психиатра, точнее, психиатршу, дал ИО. Сказал, что тетка чудесная, грамотная, берет немного, а главное, сама пережила такое. Принимает на дому, голову не морочит, лишних вопросов не задает. Человек проверенный и свой. Можно идти и не бояться. «Мне все, кирдык? Скажи честно, прошу!» Холодея от ужаса, выдавила Юля. «Глупости!» — рассмеялся Ио. «Какой там кирдык? Этой фигней страдает половина населения планеты. А может и больше. Просто раньше этим серьезно не занимались, а теперь начали. И знаешь, что показывают исследования? О чем говорит пока еще слабенькая статистика? Большинство наших проблем, назовем это так, связано именно с ней, с депрессией. Люди падают в пропасть, а их лечат от всего на свете, не обращая внимания на психическое здоровье, на эмоциональный перегруз, с которым они просто перестали справляться. Но все вперед! Через пару месяцев ты будешь в порядке. «Отвечаешь?» — выдавив слабую улыбку, спросила она. Психиатр принимала на спортивной. Юля блуждала по переулкам и возвращалась на то же место. Приближались паника и отчаяние. «Кружит меня, как ведьма!» — разозлилась она. «Хочет, чтобы я не пришла?» А ведь пришла. Нашла. Дом и вправду словно прятался среди мрачных серых собратьев. Сталинская барокко, широченные лестничные пролеты, три этажа без лифта. Еле доползла, одышка, как у старухи. Старая деревянная крашенная дверь, почти как в Мансуровском, латунный звонок, щель почтового ящика. «Как похоже», — подумала Юля и успокоилась. «Все будет хорошо. В таких квартирах плохие люди не живут». Дверь открылась, и на пороге возникла симпатичная, лет 50 женщина. «Жду вас», — улыбнулась она. «Заблудились?» «Самой смешно. Ну да, заблудилась. Район такой, не вы одна». Сели на кухне, и это тоже успокоило. И снова знакомые. Темный буфет, малиновый абажур, старинные чашки. Печенье в серебряной сухарнице, баба-подушка на заварном чайнике. Пили чай и говорили о ерунде. Погода, премьера в «Современнике». И вдруг Юлю понесло. Взахлёб с подробностями, которые, как ей казалось, никогда не услышит никто, с рассказом про маму, отца и мачеху, про родительскую квартиру, сбежавшую младшенькую, ушедшую Клару, ну и смущаясь окружнике. Да черт с ним, наплевать, что она знакомая Ио. Без всей правды она не поможет, но главное даже не это. Юля устала скрывать то, что мучила. Потом анализировала. Все дело в милейшей врачихе, в ее профессионализме, в аккуратном подводе к такому откровению. Так, незаметно, осторожно, мало-помалу. Или дело в ней, в Юле, которой это было необходимо. Доктор ее ни разу не перебила, не задала ни одного вопроса, не укорила, не удивилась. Молчала и подливала горячий чай. Наконец Юля замолчала, откинулась на спинку стула и стала ждать приговора. Совет «изменить жизнь в корне» Юлю развеселил. В корне? Ничего себе! То есть уйти с работы, начать ходить в бассейн и просто ходить? Да, просто ходить. Прогулка час в день. Желательно быстрым шагом. Пройтись по магазинам, купить себе то, что хочется. А если ничего не хочется, что тогда? А найти. Окончить автошколу и, наконец, получить права. Ну и самое главное — разобраться с личной жизнью. «Вы-то сами во все это верите?» — грустно поинтересовалась Юля. «И еще таблетки». Ушла доктор от вопроса. Без таблеток никак. Глупо все, думала Юля, идя к метро. Глупо и бесполезно. И советы ее бесполезны, эти таблетки. И тут как нарочно попалась аптека. «Да черт с ним, куплю, пусть будут», — решила она. «А там посмотрим». Проснувшись на утро, прислушалась. Ничего. Ничего нового, никаких ощущений. Ну да, врач сказала, что действие наступает не сразу. Начался день. Такой же мрачный, тягучий, тяжелый, как все предшествующие. Ладно, посмотрим. Через 5 дней, как и было условлено, они созвонились. «Ничего нового», — пожаловалась Юля. Доктор не удивилась. «Ждем? И позвоните мне дней через 5». На 10-й день Юля проснулась и удивилась. Захотелось поскорее встать, выпить большую чашку кофе, съесть бутерброд или даже яичницу, чего 100 лет с ней не случалось. Еще захотелось раздвинуть шторы, принять душ, надеть что-нибудь новое, накраситься и куда-то пойти, например, пошляться по магазинам. Юля прислушивалась к забытым ощущениям и боялась, что это пройдет. Этот 10-й день лечения она запомнила. В тот день она стала жить. Вернее, ей захотелось жить. Захотелось выйти из дома, прогуляться по Арбату, послушать уличных музыкантов, съесть мороженое, зайти в ювелирный, а потом в гастроном, купить что-нибудь вкусненькое, например, креветок и пиво, и предвкушать, как будет вкусно все это есть и пить вечером. К тому же стояла прекрасная погода, пели птицы, светило солнце, за окном стоял апрель, и это означало, что пришла весна, а потом будет лето. Жизнь продолжается, и она, Юля, живет. Это удивительное, восхитительное, позабытое чувство так захватило ее, что захотелось подпевать арбатскому гитаристу, вполне заурядному волосатику, поющему знакомую, но позабытую песню. И Юля, ничуть не стесняясь, взялась подпевать. Вечером она поехала к Карине. Повезло, там как раз собралась компашка. Но их разговоры ее быстро утомили, и, выйдя в коридор, Юля набрала телефон ИО. «Встретиться?» — удивился он. «А к чему такая спешка?» Он явно тянул с ответом. Она настаивала. Через полчаса повезло с такси. Юля стояла на пороге его квартиры. Из квартиры несло кипяченым бельем. Страшно смущаясь, он провел ее в комнату, где стояла узкая тахта. «Девичья!» — развеселилась она, с которой он 2 раза соскользнул на пол. «Женись на мне!» — вдруг сказала Юля. Ио опешил. «Вот прямо так сразу?» «Почему сразу?» — возмутилась Юля. «Мы, между прочим, 1/2 года знакомы». «Это повод!» — привстав на локте, он внимательно смотрел на нее. «Юль, а ведь ты меня не любишь. У нас же с тобой, так, секс по взаимному согласию? Или я что-то не понял?» «Я в тебе нуждаюсь», — тихо и внятно сказала она. «И, кстати, почему совсем не люблю? Ты не торопись и подумай, ладно? Как говорится, не руби с плеча. Сколько там положено на раздумье? 3 дня? Вот и отлично, время пошло. И, кстати, я хочу есть. Хотя бы это я заслужила». Ио объявился на следующий день. «Согласная я!» — дурным голосом пропел он. И они рассмеялись. «Ну что, когда пойдем подавать?» На завтра Юля и Ио подали заявление в ЗАГС. И она написала еще одно заявление на увольнение. В тот же вечер она позвонила Кружнику и сообщила, что выходит замуж. «Ну-ну», — ответил он, — «попытка не пытка». Через неделю Юлю приняли на работу в известный журнал. А через 5 дней она получила командировочные и бланк в гостиницу в Мурманск. Неподалеку городока, где проживает Маруська. Через 7 дней она обнимет сестру. А пока надо подумать о свадьбе. Она же выходит замуж, ведь так? «Боже, что я затеяла! Но почему мне не страшно?» В тот же вечер она поехала в Мансуровский проведать своих. Расстроилась, как сдал папа. Рассказала про намечающуюся свадьбу. Послушала Асины охи и ахи. Рассказала про новую работу. Послушала папины охи и ахи, с удовольствием навернула тарелку борща и, наконец, рассказала про предстоящую командировку. Заохали оба, и Ася, и папа. Неужели она выбирается из мрака, и жизнь начинает меняться? «Как, — сказала доктор, — начать новую жизнь? Ну вот, начала, сподобилась».